Я переломанный, но не отдам вам победу. Ты как фашист в 45-м будешь расстрелян. Сделайте рентген мне его очередной коробки. Ты ведь трусливая тварь, и не пизди, что не робкий. На майк натяну я колготки, свои потрошители я глотки. Вы не рэп-звезды, увы, свои собери, блять, ошметки. Позабуду о том, что вчера был я сломан. Я приду и вынесу нахуй мое оружие, слово. А твое каково? Готов ли ты пиздоболить? Я без ударов могу принести достаточно боли. Рэп, ваш матьё, его никто и не носит. Ты хотел сделать бабах, но тебя уебало в заносе. От моего рэпа уносит, от твоего рэпа воняет. Беги отсюда, паскуда, здесь нету места, я знаю. Меня меняет, я переломанный, да. За окном андерграунд, это не победа. Мудаки, как перебирать мне словами, чтобы крикнули вау. Я просто буду ебашить, и остальное хуйня. Меня меняет, я переломанный, да. За окном андерграунд, это не победа. Мудаки, как перебирать мне словами, чтобы крикнули вау. Я просто буду ебашить, и остальное хуйня. Меня закопали под землю, я вырвал стебли. Во имя меня задушили руками, но я же выжил. Смотрите, зыркайте глазками, пидорасы с масками. Воины без хуя. Сдохну я, хули. Мое слово как пуля, твое ебало удуло. Мое слово как ветер, ты просишь, чтобы не дуло. Твой рэп под бордюром, с тебя срываю я шкуру. И ради престижа, поверь, я бы не искал себе шкуру. Я ранним утром встаю, завариваю кофе, мне похуй. Ты ранним утром встаешь, носишь в штанишки и в школу. Такой хорошенький мальчик, а в интернете злоба. Потом понапишет цитат, какой он вежливый, строгий. Девчонки все будут в шоке, ведь они все тоже убогие. Пока один тут убога, выношу всех, блять, убогих. Да нахуй их там всех, да нахуй тот смех. Там на душу грех, а я сел посмотреть. Меня меняет, я переломанный, да. За окном андерграунд, это не победа, мудаки. Как перебрать мне словами, чтобы крикнули вау. Я просто буду ебашить, и остальное хуйня. Меня меняет, я переломанный, да. За окном андерграунд, это не победа, мудаки. Как перебрать мне словами, чтобы крикнули вау. Я просто буду ебашить, и остальное хуйня.